Глава 13. Как полковник шито-крыто предполагает проскочить в генералы, убрав с пути генерала Батона. Полковник шито-крыто вернулся в свой кабинет и, как ни в чем не бывало, продолжал думать и размышлять, рассчитывать и прикидывать, взвешивать и изучать, сравнивать и делать выводы. На слова шефа он нисколечко не обиделся, потому что начальство имеет полное право говорить все, что ему придет в голову, если даже эта голова ни на что не похожа. Даже сейчас эта голова не понимает, что ее владельцу грозит грандиозный подвох со стороны головы полковника шито-крыто, которая похожа на арбуз, футбольный мяч или глобус. Не соображает голова ленивого генерала Батона, что в случае провала операции «Фрукты-овощи» попадет-то ему. И этого добьется голова полковника шито-крыто. Когда их вызовет самое высокое, самое верховное главнокомандование, полковник шито-крыто не станет каяться. «Простите, извините, виноват, больше не буду. Готов понести любое наказание. Дурак я, дурак, а вы умные». А скажет он следующее. «Это моя первая и последняя крупная ошибка. Прошу дать мне возможность загладить вину. Я предлагаю вашему вниманию операцию «Братцы-тунеядцы», над которой я работал всю жизнь. Самое высокое, самое верховное главнокомандование будет поражено, ошеломлено, восхищено, обескуражено, обрадовано планом невиданной операции. Генерал же Батон будет спать с открытыми глазами, а когда проснется, то услышит, что его снимают с поста руководителя «Тигров-выдров» и на его место назначают генерала шито-крыто. «За что?» – очень глупо спросит генерал Батон. «А хотя бы за то», – ответит ему самое высокое, самое верховное главнокомандование, «что не может быть руководителем крупнейшей шпионской организации субъект, который не чистит зубы и не моет руки перед едой и вообще против гигиены которой». И генерал шито-крыто, получив особые полномочия и огромное ассигнование, тут же примется за подготовку операции «Братцы-тунеядцы», которую вынашивал в своей огромной, без единого волоска голове всю жизнь. Но все это были пока еще мечты, хотя и вполне реальные. Полковнику шито-крыто многое предстояло пережить и многое сделать, прежде чем он проскочит в генералы. И еще ему предстояло, в частности, чуть не лопнуть от дикой злобы.